Глава 12. Усадьба Морозовых, Москва. Маша Морозова сидит в трапезной, ковыряет вилкой в ризотто и украдкой косится на Юрия Михайловича и на Нею. Князь и Альва переглядываются через стол, обмениваются длинными взглядами. Что, этих двоих хоть в рамку вставляй. Настоящие влюбленные голубки после бурной ночи. Только воркуют молча, одними глазами. Маша отводит взгляд, хмурится, утыкается подбородком в ладони. Вот когда уже кто-нибудь будет так же смотреть на нее? Постоянно. Хотя бы по утрам. Хотя бы иногда. И кто-нибудь этот, разумеется, вполне конкретный. Один слишком талантливый, слишком занятой, слишком непоседливый телепат. Секунда, вторая, третья. «Да сколько ж можно?» «Ну, хватит уже молчать, как телепаты», — бурчит княжна, не выдерживая. «Может, хоть слово скажете, а то сидите тут, эфир экономите». Юрий Михайлович отрывается от созерцания возлюбленной, удивленно смотрит на дочь. «Что с тобой, дочка?» Маша отмахивается. «Ничего, папа. Пойду лучше, потренируюсь». Встает и уходит. Куда именно направляется, то ли в спортзал, то ли во двор, никто не уточняет. Юрий Михайлович пожимает плечами, обращаясь к Нанеи с беспомощной усмешкой. «Что это с Машенькой? Она же всегда лапочка была». Нанея берет его за руку, легко сжимает пальцы и спокойно отвечает. «Юра, подумай сам. Мы с тобой много времени проводим вместе, это для нее уже не пустяк. Но ведь главное совсем другое. Лорд Данила женился на Насте, а Маша до сих пор даже не знает, когда у нее самой будет свадьба. Они ведь с Данилой толком не обручились. Он не мог сделать предложение, пока был помолвлен с другой». Юрий Михайлович хмурится, тяжело кивает, задумчиво поглядывая в окно. «Понятно теперь». Из окна доносится глухой стук. «Похоже, Маша выбрала тренировку на свежем воздухе». Через пару минут раздается короткий выкрик. Кто-то из гвардейцев слишком самоуверенно вышел на спарринг и нарвался под горячую руку княжны. Ну, бывает. Теперь, скорее всего, валяется в снегу и пересчитывает звезды. Юрий слушает звуки схватки, глубоко вздыхает, сцепляет пальцы в замок. «Ладно, поговорю с Данилой, как вернется из медового месяца. Конечно, и правда, пора Маше под венец. А то тренировочные мячи у нас заканчиваются». В Шакхарии темнеет стремительно. Все же рядом горы. Мы решили ночевать в королевской крепости. Ждем Гона. Настя хлопочет в ванной, плескает водой и что-то напивает себе под нос. Светка укатила в гости к Айре и теперь, подозреваю, сидит с ней в обнимку. Подружки! Кто бы мог подумать? А я выхожу на балкон. Опираюсь на перила и долго смотрю в сторону черных гор на горизонте. Самое время навести порядок в голове. Медитирую, проваливаюсь внутрь себя. И вот уже стою в бастионе, в ментальной крепости легиона. Первое, что бросается в глаза — слишком шумно. Но шум рабочий. Гул стоит ритмичный. Во дворе кипит жизнь. Легионеры с каким-то безумным азартом гоняют спарринги, рубятся на мечах, стреляют по мишеням. Потеют, матерятся, валяются в пыли, сразу подскакивают и снова в драку. Такого задора я от них давно не видел. Словно пар спускают, но так, чтобы до последнего удара. Но странно не это. Странно то, что по крепости снуют NPC-девушки. Шустрые такие, деловые. То веники волокут, то тряпки какие-то. Одна и вовсе с ведрами и коромыслом носится. Подметают. Подметают, Карл! Зачем убираться в ментальной крепости, где нет ни пыли, ни грязи? Видимо, Савельчу сложно отказаться от старого образа жизни. Хотя, ладно, привычка — дело такое. Тут скорее другое любопытно. Им раньше легионеры проходу не давали. Хватали, мяли, подолы задирали, а сейчас только расступаются, дают дорогу. И многие из NPC таскают с собой сковородки. Настоящие, чугунные, тяжелые. Для чего, спрашивается? Тут из бокового прохода появляется Егор Кровник. Подходит, косится на девчонок с кастрюлями, морщится. «Шеф!» — говорит жалобно. «Этот экзекутор нас замучил. Ты зачем его сюда приволок?» Я криво усмехаюсь. «Савельича? Ну а что не так? Теперь мы с девчонками миловаться можем, только по расписанию!» — ворчит Егор, качая головой. «Никогда захотелось, как раньше, а строго по графику, в конце рабочего дня, как он это называет. И только в своих комнатах, представляешь? В коридорах, говорит, дисциплину нарушаете». Я поднимаю брови, оглядывая двор, где легионеры с утроенным рвением отрабатывают удары. «Вот как! Значит, в коридорах больше не похулиганить. Но смотри-ка, тренироваться вы стали куда усерднее». Егор пожимает плечами. Бросает взгляд на спарринги у стены. «А что нам остается? Пар ведь куда-то девать надо?» Ухмыляюсь, перехватываю ударную стойку и резко, без предупреждения, выбрасываю кулак в сторону Егора. Тот едва успевает дернуться в бок, и кулак проходит мимо, едва не задев скулу. «Ты че, шеф?» — вылупляет он глаза. «Вот видишь, реакция-то улучшилась». Криво улыбаюсь. «Значит, не зря пашете. Хоть и зарядил я на половине скорости, но раньше бы ты не увернулся. Савельич вам режимчик хороший прописал. Пусть остается. Полезный дед». Егор недовольно фыркает, но спорить не лезет. А я ухожу внутрь крепости, поднимаюсь в свой ментальный кабинет. Просторный, с каменными стенами, картами и стеллажами, где аккуратно разложены воспоминания. Сажусь за массивный стол, откидываюсь в кресле и мысленно зову. «Савельич!» Дворецкий не заставляет себя ждать. Появляется почти сразу, будто всю дорогу стоял за дверью, выпрямленный до нитки, суровый, будто собирается проводить смотр личному составу. «Звали, господин?» — чеканит он, склоняя голову. «Тут, значит, жалобы на тебя поступили?» Говорю, не скрывая усмешки. Савельич ни на миг не теряет серьезности. «Что не даю зажимать девок по углам? При всем уважении, ваше сиятельство, но это воинская крепость, а не бордель, вольница или еще какой балаган. Порядок должен быть». Хмыкаю, барабаня пальцами по столу. Вот поэтому я и не отреагировал на их стенание. «Молодец. Расписание, говорят, ввел?» «Да, ваше сиятельство», — отвечает Савельич с достоинством. «Регламент, дисциплина, порядок. Чтобы каждый знал, когда отдыхать. Всем в крепости это на пользу». «Угу», — медленно киваю. «И правда на пользу. Продолжай в том же духе». Савельич слегка улыбается уголком губ, что для него уже почти праздник. Снова кланяется. «Будет исполнено». Киваю, окидывая Савельича задумчивым взглядом. «А что это NPC-девушки по крепости со сковородками и кастрюлями ходят?» Савельич отвечает абсолютно спокойно. «Для обороны». Не успеваю даже толком сообразить, о чем он, как из окна раздается грохот железа, звон перекатывающейся кастрюли и оглушительный вопль Егора, пронзающий весь бастион. «Да мать твою, я ж просто мимо шел! Проход узкий, говорю же! Не трогаю я тебя, женщина! Случайно задел!» Савельич, даже бровью не ведя, только уточняет с невозмутимостью высшей пробы. «Чтобы легионеры девушек не зажимали, господин. Кастрюли и сковородки — самое доступное средство приведения особо настойчивых в чувство. Надежное и проверенное». Хмыкаю, бросаю взгляд во двор. Вижу, как макушка Егора, пригнувшись, скрывается за аркой, а за ним семенит NPC-девица с тяжелой чугунной сковородой наперевес. «Ну, натуральный патруль нравов». «Ну, в целом, мысль здравая», — говорю, почесав подбородок. «Но можно ведь и по уму сделать. Настроим NPC программу обороны, выдадим нормальное оружие». Савельич кивает одобрительно. «Это было бы правда по уму, ваше сиятельство». Уже вижу перед собой картину. Боевые горничные, вооруженные палецами, булавами, патрулируют бастион. Правда, не знаю зачем, здесь ведь нет врагов. Это мой разум. Разве что только чтобы легионеры руки не распускали. Щелкаю пальцами. В глубине бастиона тут же проступает новая комната. Аккуратно встраивается в третий этаж. Готово. Пятая комната с краю. Теперь это арсенал для девушек. Только что придумал, сразу материализовал. Откидываюсь в кресле, перебирая в голове нужные боевые техники, словно листаю старую библиотеку. За пару секунд собираю подходящий блок памяти и передаю Савельичу. Навыки работы с палицами, булавами, дубинками и всякими подручными средствами я тебе в разум загрузил. Твоя задача — передать их девушкам. Профилактика, так сказать. Савельич приподнимает бровь. «Палицы и булавы, господин?» «Ага», — подтверждаю с усмешкой. «Лучшая замена сковородкам, по-моему». Он задумчиво кивает, оценивая масштаб предстоящего обучения. «И как мне передать им техники?» Усмехаюсь, разведя руками. «Савельич, это ж бастион. Тут все сознания связаны напрямую. Общайся ментально, передавай знания. Считай, корпоративный чат у нас тут с расширенным функционалом. Все включено, инструкция в комплекте». «Понял, господин», — задумался дворецкий. Хмыкаю про себя, глядя в окно бастиона, где занимаются легионеры. «Пусть привыкают. Не все же им здесь отдых. Рассосались бы по уголкам с безотказными девушками, расслабились, а потом в реальном мире будут глазами хлопать, когда вместо нежных коровьих взглядов получат по лбу сковородкой. Так хоть адаптируются». Решаю дернуть Воронова, пусть выскажется. Легат все-таки. Мнение важно. «Ну а ты как относишься к новому порядку?» Спрашиваю, когда он заходит. Воронов тянет с ответом. «Нет, ну, то, что девчонок трогать теперь нельзя, это, конечно, неудобно», — протягивает с тоской. «Юбки раньше никто не запрещал задирать, все как-то проще было. Но...» Он пожимает плечами, глядя в сторону тренировок. «Легион реально стал четче, сплоченнее, управляемый. Дисциплинирование, в конце концов. Полезное дело этот Савельич затеял, как ни крути». Киваю. Вот это уже мысли легата. Перехожу из бастиона обратно в реальность и возвращаюсь на балкон в шахе. И вовремя. Как раз далеко в горах один за другим вспыхивают тусклые огоньки. Ну, наконец-то. А я-то уже думал, что не дождусь. В этот момент дверь в комнату открывается, и оттуда выходит Настя. Влажные рыжие волосы каскадом ложатся на плечи. Полотенце плотно замотано вокруг, оставляя открытыми только стройные ноги и загорелые плечи. «Даня, а что это за огоньки?» — спрашивает оборотница, подходя ближе, глядя туда же, на горы. «Сигнальные костры». Отвечаю, не отрываясь от вида. «Гон начался. Значит, зверье сходит с гор. Завтра уже выдвигаемся на охоту». Не успеваю договорить, как дверь с хлопком распахивается. Влетают Светка и Айра. Обе с мокрыми волосами, полотенца наспех накинуты, прикрывают только бедра, а остальное кто как успел завернуть. Светка на ходу запинается, но все равно сияет вся возбужденная. «Даня, ты видел огни?» — тараторит. «Глаза горят». «Айра говорит, гон по факту начался. Звери бегут с гор». Айра согласно кивает, приглаживая выбившуюся прядь. «Все верно. Завтра будет жарко». Оглядываюсь на блондинку с ликанкой и спрашиваю. «А почему вы обе полуголые?» Светка с Айрой переглядываются, хмыкают, и Светка без тени смущения отвечает, как ни в чем не бывало. «Ну, мы вместе душ приняли». Настя морщит лоб. Косится на них, будто ослышалась. «Вдвоем?» Ухмыляюсь, подкидывая ехидцу в огонь. «Воду экономите, что ли?» Светка только шире улыбается, с таким видом, будто я сам напрашиваюсь на продолжение. «У Айры ванна большая. Ты бы, кстати, тоже поместился, Даня. Там для всех места хватит. Еще успеем». Айра краснеет, глаза в пол, молчит. Отмахиваюсь, выходя из балкона. «Ладно, шутницы, марш по кроватям. Завтра вставать ни свет ни заря. Верно, принцесса?» Айра послушно кивает, собираясь с голосом. «Угу. В 6 утра уже надо быть на плацу. Королева официально объявит гон, а потом сразу в лес. Охотиться». «А с твоими гвардейцами-охотниками как обстоят дела? Успеют собраться?» «Да, они давным-давно наготове». Ликанка уже отвечает увереннее, почти в обычном для нее смелом тоне. «Базируется недалеко. Только и ждали сигнала. Завтра будут как штыки, можешь не волноваться, конунг». «Отлично». Киваю. «Тогда отбой». Разворачиваюсь, не дожидаясь возражений, и просто валюсь на кровать. Даже не укрываюсь. Закрыл глаза и тут же отключился. Ну, как отключился? Это ведь не совсем про меня. Телепаты в отрубе, конечно, могут валяться, но ум все равно где-то бродит по верхам, держит связь, ловит мысли и шорохи. Чувствую, как девушки так и зависают на месте. Переглядываются в растерянности, будто не такого финала дня ждали. Светка фыркает с обиженным возгласом. «Ну, блин, придется правда спать». «Правильная мысль, Светлана Дмитриевна. Мне-то отдых особо и ни к чему. Ускоренный метаболизм все вывезет, силы сами себя зальют обратно. Даже глаза толком закрывать не обязательно. А вот девчонкам лучше не геройствовать. Завтра ведь не пикник, а вполне себе рабочий день с элементами беготни, зубастых тварей и риска для жизни. Так что пусть спят, пока можно». Усмешка сама собой всплывает в полудреме. Горячие головы, мокрые волосы, полотенце наискосок. И кто бы мне сказал, что я когда-нибудь буду так укладывать девчонок, спать перед гоном? Едва первые лучи рассвета царапают зубцы замка, как за стенами уже начинает гудеть равнина. Там, внизу, одна за другой выстраиваются цепочки охотников. 1000 шакхаров. Вся толпа в сборе. Блестят насаленные кожаные доспехи, скрипят ремни. Кто-то поправляет оружие, кто-то зевает в кулак. Королева возвышается на постаменте, собранном из выбеленных костей, хищно сверкающих под рассветным солнцем. Вокруг нее генералы, командиры, вторая кровь шакхарских кланов. Айра среди них держится чуть в стороне. Я стою чуть позади Ликанки, наблюдаю, как толпа шевелится, переминаясь с ноги на ногу, прислушиваясь к речи. Королева вещает о важности гона, мол, мясо нужно всем, запасы тают, продажи ждут, а зверь уже сошел с гор. Практичная дама. Все верно говорит. Добудьте побольше мяса, а я его куплю за хрустящие бычки. Тут сбоку подходит здоровяк, которого я, честно, в этом сборище видеть не ожидал. Бур. Тот самый, которому я на прошлом ужине ирокез по полу размазал. Бур наклоняется ближе и тихо, почти шепотом. «Конунг, хочу к твоей группе примкнуть». Перевожу взгляд на него, приподнимаю бровь. «Ты, может, группу принцессы Айры имеешь в виду?» Бур коротко кивает. «Если ты в ней состоишь». Ухмыляюсь. «Польщен. Но интересно, с чего вдруг такой интерес?» Он отвечает в своей фирменной манере, ухмылкой на пол лица. «Ты мощный парень. И ногой интересно мне по макушке закрутил. Никогда такого не видел. Хочу у тебя поучиться». Качаю головой. «Хайкик, значит, зашел. Ладно, почему бы и нет, только решать не мне. Принцесса командует, ее ж группа». Бур тут же уточняет, кивая на королеву. «Важно успеть согласовать до конца речи. Как только гон объявят, менять группы будет нельзя. Меньше 3 минут осталось». Киваю. «Ща у принцессы спрошу». Подключаюсь к Айре по мысли речи, касаюсь ее разума мягко. «Принцесса, тут Бур хочет с нами на гон». Айра откликается в мысли речи. Голос в голове звучит удивленно, даже чуть растерянно. «Бур? У него ведь своя крепкая группа. Полсотни охотников, и все преданы только ему. Это же серьезно. А он случайно не в связке с Зодром? Нет, они не соратники. Ухмыляюсь. «Значит, берем?» Чувствую, как она колеблется секунду-другую, а потом отвечает с теплой улыбкой в мыслях. «Берем!» Еще вчера ей представить не могла, что ко мне кто-то добровольно захочет примкнуть. Это все благодаря тому, что ты рядом, Данила. И тому, что я съездил Буру по шее. Айра тихо смеется. Так натурально, будто не в голове, а прямо у плеча. Да, и этому тоже. Размыкаю связь, разворачиваюсь к Буру, лениво киваю. Принят. Тот довольно скалится, в глазах блеск. Не пожалеешь, конунг. А в это время королева выходит на самый край постамента, прямая, как копье. Голос ее разносится по равнине звонко, четко. «У каждой группы своя зона леса для охоты. Работайте на отведенных территориях. Мясо нужно всем, и столице, и деревням, и нашим торговым партнерам». Взгляд в мою сторону. Я киваю. «Нужно еще как. И помните, если потребуется защита селений, будем вызывать подкрепление сигнальными огнями. Группа Зодра отзывается на черные огни, группа Айры — на красные». Королева перечисляет дальше, кто, куда и по какому свету должен нестись. А я пока украдкой разглядываю колонны охотников. Шестилапок, груженные телеги. В стороне мамонт Мохнатыч мирно пасется. Травку щиплет. А на загривке, как на смотровой площадке, развалились мои жены и змейка. Наконец, королева поднимает руки и завершает. «Да здравствует Гон! Пусть начнется! Принесите как можно больше мяса!» Толпа отвечает гулом, ревом, будто сама земля содрогается, и сразу же начинается движение. Гулкое, плотное, тяжелое. Каждая группа тянет свои повозки, строится в походные цепочки. Присоединяюсь к девчонкам, забираюсь на спину Мохнатыча. Растянулись там, как настоящие аристократы на выезде. Вокруг простор, мягкая шерсть, теплый ветер в лицо. А под ногами вся эта охотничья суматоха. Светка с Настей еще щебечут. Ноги свесили, волосы развиваются. Змейка тихонько мурчит себе под нос. Наша колонна трогается. Рядом держится Айра, скачет на шестилапке, бок о бок с Буром. Вижу, как активно ему что-то объясняет, жестикулирует, приказывает, командует. Но каждый раз, когда взгляд случайно срывается в нашу сторону, в глазах у нее мелькает завистливый огонек. Понимаю ее. Тут на мамонте куда приятнее, чем на этой трясучей зверюге. Но статус обязывает Айру. Предводитель группы должна держаться с охотниками. Делить с ними дорогу, пыль, ветер. Как хорошо, что сегодня я просто друг-помогатор. Ни тебе конунга, ни лорда, ни графа, ни шефа. Обычный пассажир на мамонте. Живу мечту. Позади нас тянется вереница. 50 бойцов бугая. За ними сотня айриных охотников, а следом ползут тяжелые телеги с провиантом, снаряжением и прочим барахлом, без которого Гон долго не вытянуть. Я валяюсь на теплой спине Мохнатыча. Лениво наблюдаю, как в небе крутится стайка ворон, и одновременно щупаю пространство артефактом удаленной телепатии. Волны идут мягкие, сканирующие, тонкие. И вот, где-то далеко-далеко ловлю вибрацию. Звери. Еще километров 5 до нас, но идут прямо сюда, толпой. «Мохнатыч, стой!» Бросаю, даже не открывая глаз. Мамонт тормозит резко, будто вкопанный. Колонна сзади срывается с шага. Перекатывается волной остановки. Шестилапки скрипят когтями по камням. Охотники оборачиваются, вытягивают шеи, глядя на меня и на замершего ушка шире. Айра с Буром подъезжают ближе. Переглядываются, и Бур хмурится. «Чего это мы встали?» Плавно спрыгиваю с Мохнатыча, стряхивая с себя дорожную пыль. «Звери на подходе». Бур тут же косится на своих менталистов. Трое что-то перешептываются. Потом синхронно пожимаю плечами, мол, «пусто». «Наши никого не засекли», — — докладывает Бур с недовольным прищуром. Усмехаюсь, разводя руками. «Ну так у ваших менталистов поводок короче. Звери еще километрах в 40». Бур качает головой, будто все еще сомневается. «Ты так далеко видишь?» Айра пожимает плечами и спокойно добавляет. «Конунг, грандмастер, тут удивляться нечему. Времени хватит подготовиться», — говорю, оглядываясь на колонну. Айра кивает и тут же раздает команды. Слово за слово, и по цепочке начинается движение. Колонна оживает. Охотники слезают с шестилапок, распаковывают копья, натягивают тетивы. Проверяют магические сети. Кто-то уже расчехляет громобои. Минут через 10 из-за леса доносится треск. Потом шорох, птичий клекот. Низкий и хриплый, как будто кто-то там голос сорвал. Тот же Бур передает доклад от своих менталистов. 200! Ровно 200 кровавых цесарок. Будем убивать. «Нет, не будем», — качаю головой. «Пожалуй, я их подчиню». 200 цесарок?» Бур аж глаза выпучивает. «Ты, должно быть, шутишь». «Готовьте сети и загон». Вместо ответа кидаю Айре, и та сразу отзывается кивком. Уже командует дальше. «Когда речь заходит о мясе, шутить я не люблю. Ну, разве что чуть-чуть. Так, для настроения».